Thank you for calling Mobile One. Введите полный телефон оборудования. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Алло, Валентин Петровна, привет. Здравствуйте. Что с пенсией, как с пенсией дела обстоят? А? Получила пенсию-то, нет? Нет. А что, спускайся вниз, он почтальон вон идет. Спускайся вниз, почтальон вон идет. Да? Да. У тебя сколько, ты сколько получаешь пенсию-то? Сколько все? Не, а мы 20 тысяч. А ты сколько? Меньше. 15, да? 15. А что так мало-то? Как ветеран... Не знаю. Да? А это самое... Ну, мы получили? Да, мы получили. Алло. Мы получили, да. Mm-hmm. А он говорит... Ты а что ж ко мне к ней идет? А то он говорит, ты дверь не открываешь. А что ж ко мне не идет? Он говорит, ты дверь не открываешь. Кричишь, кто? Сейчас милицию вызову. Ты так кричала, да? Валь. Ну, сейчас он к тебе... А можно за тебя получить, а завтра мы тебе отдадим? А то у нас это, денег не хватает сейчас. У нас кредит надо выплачивать. Можно твою пенсию получить у него под расписку? Валь! Алло! Валентина! Валентина Петровна! Алло!